третьей главе Бытия описано грехопадение человека, первородный грех, когда он узнает, что такое хорошо, а что такое плохо. Фактически все воспитание строится у нас так, что человека заражают первородным грехом, а это является постоянным источником стресса, ибо обучают его считать основными те ценности, которые противоречат его природе. Фактически все это приводит к авторитарной этике, фром, что противоречит гуманистической этике, направленной на развитие человека, его способностей и талантов. Работа Фрома «Человек для себя» 1994 год показывает вред такого воспитания. Я тоже попытался раскрыть это положение в книге «Я. Алгоритм удачи» 1994 год. Психотерапевт старается избавить пациента от первородного греха, чтобы он не судил, что такое хорошо, а что такое плохо. Ниже приведу фрагмент занятия по снятию первородного греха. Первый и основной источник стресса – первородный грех. Помните, Бог запретил Адаму и Еве есть дерево познания добра и зла и пригрозил им смертью, если они нарушат этот завет. И сказал змей жене: «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие, глава 3. Стихи 4-5. Человек, знающий, что такое хорошо, а что такое плохо, заражен первородным грехом. Но только не из рая его изгнали, а в его душе поселился ад. Теперь он должен оценить любого человека, любое его действие, любое явление, да и самого себя, и все свои действия с точки зрения, хорошо это или плохо. Как тут с ума не сойти? Дети, которые еще не знают, что такое хорошо, а что такое плохо, живут счастливо и ничего глупого не делают. Правда, своими действиями они мешают нам жить, и мы, зараженные первородным грехом от своих родителей, заражаем им своих детей. Помните стихи Владимира Владимировича Маяковского «Что такое хорошо, а что такое плохо»? Дальше получается по Михаилу Юрьевичу Лермонтову. «Богаты мы, едва лишь с колыбели ошибками отцов и поздним их умом. И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. И ненавидим мы, и любим мы случайно, ничем не жертвуя ни злобе, ни любви. И царствует в душе какой-то холод тайный, когда огонь кипит в крови». А у Данте в 9-м круге ада грешники вмерзли в лед. «Мы были там, мне страшно этих строк, где тени ледяного слоя сквозят глубоко, как в стекле сучок. Одни лежат, другие вмерзли стоя, кто вверх, кто книзу головой застыв, а кто дугой, лицо ступнями кроя». Так и живут люди с первородным грехом, льдом от дьявола и огнем от Бога. Огонь от Бога тянет вверх, к личностному росту, а лед от дьявола — в мороз застоя. В результате довольно часто внутри личностный рост равен нулю. Это хорошо иллюстрирует тест самооценки Дембо, который вы можете увидеть во вложенном на диск графическом файле.